Глава 25. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым собрать для меня пожертвование. Пусть всякий даст, что пожелает. Собирайте такие пожертвования: золото, серебро, медь, голубую, пурпуровую и багряную пряжу, тонкий лен и козью шерсть, дубленые бараньи шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовоние для масла помазания и для воскурений, камни шохам и драгоценные камни для вставки в оправу, чтобы украсить ими эфод и нагрудник. Пусть сыны Израилевы построят для меня святилище, чтобы я жил среди них. Вы должны сделать мое жилище скинию, и все, что в ней, в точности так, как я покажу тебе. Пусть сделают ковчег из акации 2,5 локтя длиной, 1,5 шириной и 1,5 высотой. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи и обведи золотой каймой. Сделай 4 золотых кольца и прикрепи их к 4 ножкам ковчега. 2 кольца с одной стороны ковчега и 2 с другой. Сделай шесты из акации, покрой их золотом и вставь в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Эти шесты всегда должны быть вставлены в кольца ковчега. Их нельзя оттуда вынимать. В ковчег ты положишь текст завета, которые я вручу тебе. Сделай для ковчега навершие из чистого золота, 2,5 локтя длиной и 1,5 локтя шириной. По краям навершия сделай 2 херувимов золотой чеканки, 1 с одного края, 2 с другого края. Они должны составлять с навершием единое целое. Стоя друг другу лицом и глядя на навершие, они должны простирать над ним крылья. Поставь навершие на ковчег, а в ковчег положи текст завета, который я тебе вручу. Там, над навершием ковчега завета, меж 2 херувимов, буду я пребывать во время встречи с тобою, возвещая через тебя мои повеления сынам Израилевым. Сделай стол из акации, 2 локтя длиной, 1 локоть шириной и 1,5 локтя высотой. Покрой его чистым золотом и обведи его золотой каймой. По краям его сделай стенку высотой в ладонь и обведи эту стенку золотой каймой. Сделай 4 золотых кольца и укрепи их по 4 углам стола над ножками. Кольца должны прилегать к стенке. В них будут вставляться шесты, когда нужно будет переносить стол. Шесты для ношения стола сделай из акации и покрой их золотом. Сделай из чистого золота блюда, ковши, кувшины и чаши для возлияний. На этот стол ты должен регулярно класть хлеб, что будет лежать пред лицом моим. Сделай светильник, чеканный, из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основания чашечек и лепестки, должны составлять единое целое. У него должно быть 6 ветвей, 3 с одной стороны и 3 с другой. На каждой из 6 ветвей по 3 чашечки, как цветок миндаля с основанием и лепестками. На самом же светильнике 4 цветка, как цветок миндаля, с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей — основание чашечки, под второй парой — основание чашечки и под третьей парой — основание чашечки. Так должно быть под всеми 6 ветвями светильника. И основание чашечек и ветви одно целое со светильником. Все должно быть чеканным из чистого золота. Сделай 7 ламп и расставь их на светильнике, чтобы освещать пространство перед ним. Щипцы для фитилей и кадильницы должны быть из чистого золота. На светильник и на все его принадлежности отпусти 1 талант чистого золота. Смотри, сделай все в точности так, как тебе было показано на горе».